так сильно интересует тебя, друг мой? Тебя, который каждую ночь волен выбирать из стольких красавиц?» Хар-эль-Дин запрокинул голову, так что грива густых волос разлетелась по плечам, и, оглушительно расхохотавшись, погрозил графу корявым пальцем. «Я старею и устаю от их ласк. Однако Антонио за все 50 лет моей жизни в меня ни разу не стреляла женщина. Позволь мне спросить у твоей жены, почему она так сильно ненавидит тебя?» Касси снова поежилась под пристальным взглядом светлых глаз, но не подняла головы. Однако резко вздрогнула, услышав слова, произнесенные медленно, но на чистом английском языке. «Посмотри на меня, девушка! Твой муж — истинный джентльмен, и поэтому уклоняется от моих вопросов. У тебя хватило мужества выстрелить в него, и я должен спросить тебя, в чем дело? Если ты желаешь покинуть Антонио, моя красавица, тебе достаточно лишь шепнуть мне. Я с радостью помогу, и тебе совершенно ни к чему хвататься за оружие». Касси облизнула пересохшие губы. Она не смотрела на графа, понимая, что он ничем ей не поможет. Положение казалось безвыходным, но тут ее осенила блестящая мысль. «Мой муж пытается защитить меня, сэр», — тихо пробормотала она. Хар-эль-Дин подался вперед, сверкая глазами. «Защитить тебя, мое прекрасное дитя?» «Не от вас, сэр, но от меня самой», — нараспев, словно читая заклинание, объяснила женщина, и пират невольно вздрогнул. Почувствовав, что на щеку упала прядь мокрых волос, Касси медленно подхватила ее, засунула в рот и стала сосать. «Да», — продолжала она, распахнув глаза, так что они казались бессмысленно пустыми. «Он не хочет, чтобы другие знали о моем безумии. Много лет назад его милость обещал, что женится на мне, и теперь, увезя из Англии, спас от бедлама. Лечебница для душевнобольных в Лондоне». Хар-эль-Дин рассерженно насупился и рявкнул. «Что это за шуточки, Антонио? Вы принимаете меня за дурака?» Но граф устал и кивнул в подтверждении слов жены. Касси обняла себя и принялась раскачиваться, бормоча старую детскую считалку. Пират снова повернулся к ней, и она увидела недоверие в его прищуренных глазах. «Я не всегда была такой, сэр», — высоким детским голосом пропела она. «Меня называли ведьмой, черной колдуньей, будто бы я извела человека лишь за то, что он осмелился прикоснуться ко мне. Правда, мне не верится, что именно я тому причиной. Но он так быстро погиб после этого, захлебнулся вином за ужином». Хар-эль-Дин сунул бокал Скарджелу и отодвинулся как можно дальше. Касси поняла, что он всему поверил. Пират поспешно встал и всмотрелся в осунувшееся лицо графа. «Ты глупец, Антонио, со всей своей английской честью. Давай, я утоплю девчонку и покончим с этим. Во всяком случае, твоя жизнь будет спасена. Я знавал женщину, одержимую таким же недугом, и велел побить ее камнями, пока она не успела пожрать души людей». Нарастающая боль помогла графу удержаться от улыбки. «Нет, друг мой, как я уже сказал, это мой долг. Я привезу ее в Геную и спрячу. Никто ничего не узнает». Пират снова посмотрел на Касси, и та растянула губы в широкой блаженной улыбке. «Неужели такое прелестное, невинное создание несет в себе зло и безумие?» Хар-эль-Дин покачал головой и устремился к двери. «Да хранит тебя Аллах! Надеюсь услышать о твоем скором выздоровлении, Антонио. Адио! Прощай! До свидания! Ариведерчи!» Никто не пошевелился и не заговорил, пока в дверях не показался мистер Донетти. Он отплыл, капитан, с таким лицом, словно столкнулся с самим дьяволом. «Нет, он всего лишь познакомился с ведьмой, Франческо», — откликнулся граф, но улыбка на его лице мгновенно сменилась гримасой боли. «Превосходно, Мадонна!» — заметил Скарджелл, одобрительно блестя глазами. «Но вы, милорд, все объясните Франческо позже. Теперь я должен извлечь пулю. «Я больше не могу съесть ни кусочка, Скарджил», — со вздохом сообщила Касси, отодвигая тарелку. То немногое, что удалось проглотить, свинцом лежало в желудке.